Глава 32. Ева. Я тянусь к замку, собираясь выскочить из машины. Раздается громкий щелчок. Артур заблокировал двери. «Выпусти меня!» «Нет». «Ты охренел?» Возмущенно воплю я. «Нет, это вообще за гранью. Я не хочу находиться в его машине. А тем более я не собираюсь тут раздеваться». «Там холодно, ветер ледяной, а ты мокрая». Спокойно, чуть ли не по слогам, произносит Артур. Разговаривает со мной таким тоном, как будто я неразумный ребенок, и при этом требует снять одежду, да еще и угрожает раздеть меня силой. «И что?» — бурчу я. «Мне плевать на ветер». «Заболеешь». «Тебе-то что за печаль? Паси своих индюшек». Артур устало вздыхает. «Я твоя нянька. Забыла. Снимай куртку». Он демонстрирует мне свою футболку, извлеченную из сумки, а потом еще и пиджак снимает. Сухой пиджак. А у меня зубы стучат, как бы я их ни стискивала. Ливень и правда был ледяным, и ветер очень холодным. Мои джинсы, футболка и легкая курточка промокли до нитки. «Ладно», — говорю я, — и снимаю куртку. Оказывается, от мокрой одежды избавляться гораздо сложнее, чем от сухой. Да еще и в тесном пространстве машины. Руки с трудом вылезают из рукавов, приходится изгибаться под неудобным углом. Артур мне помогает, тянет куртку на себя, рукава выворачиваются, и я, наконец, остаюсь в одной футболке, которая тоже абсолютно мокрая. Да что там футболка? У меня и белье промокло, лило, как из ведра. «Сними свою футболку и надень мою сухую», — командует Артур. Он смотрит вперед. Машины, наконец, тронулись. Ему приходится следить за дорогой и перестраиваться. Я медлю. Мне как-то некомфортно раздеваться в его присутствии. Еще и лифчик на мне сегодня очень откровенный. Тонкий, кружевной. Его не видно под футболкой. И я не собиралась его никому демонстрировать. Просто люблю красивое белье. Ношу его для себя. Моя маленькая слабость. «Я не смотрю», — рявкает Артур. — «Чего ты медлишь?» — «Если не смотришь, откуда знаешь, что я медлю?» Он закатывает глаза и рычит. — «Раздевайся уже! Чего я там не видел?» — «Не сомневаюсь, ты перевидел сотни грудей», — бурчу я, — «и перетрогал». Собственное бурчание меня успокаивает. Раздеваться в тишине было бы неловко. — «Ага», — ворчливо отзывается Артур. — «Тысячи!» — «Но мои ты не видел», — продолжаю я. «Они особенные? Не как у всех?» «Абсолютно. У меня все не как у людей». «Их хотя бы две?» — спрашивает Артур. «Как обычно, с совершенно невозмутимым видом. Как будто всерьез сомневается в количестве моих грудей. И я начинаю хохотать. Нет, но это правда очень смешно. Помнится, был какой-то старый фильм со Шварценеггером, где у инопланетянки было три груди. Представляю, если бы у меня было так же». Я уже в футболке Артура, моя вслед за курткой полетела на пол за сиденьем. «Лифчик сняла?» — спрашивает Артур. «Нет». «Снимай, иначе эта футболка сейчас тоже будет мокрой». Мне уже все равно. Я под футболкой расстегиваю лифчик, вытаскиваю его из рукава и победно размахиваю перед носом Артура. «Ловко», — уважительно произносит он. «Видишь, чашечки две, у меня две сиськи». «Жаль. А я уже решил, что ты по-настоящему особенная». Я продолжаю хихикать. Просто не могу остановиться. Может, это такая реакция на стресс? На дождь, холод и раздевание при Артуре. «Джинсы снимай», — командует он. Я расстегиваю молнию и приподнимаюсь над сиденьем, пытаясь избавиться от абсолютно мокрых штанов. Хорошо, что футболка Артура длинная. Максимум, что он увидит, когда я останусь без джинсов, — мои бедра. Это не страшно. Я же ходила перед ним в шортах, так что смущаться нечего. Но я все равно смущаюсь и смеюсь, чтобы это скрыть. «Они приклеились», — кряхчу я. «Никак не снимаются». «Нечего носить такие узкие джинсы. Ты как вообще в них влезаешь? С мылом?» «С маслом сливочным». Я снова приземляюсь попой на сиденье. В машине тепло, может, даже жарко, а я никак не могу согреться, потому что у меня мокрые волосы и на мне мокрые штаны. Я извиваюсь, как червяк. Мне удается стянуть джинсы с половины попы, но дальше никак. Они застряли намертво. Так же, как мы в этой пробке. «Да блин!» — ругаюсь я. «Больше никогда не буду носить скини с высокой талией». Внезапно спинка моего сиденья падает назад. Я теперь не сижу, а лежу. И Артур тянется к моим джинсам. «Артур, это было тяжелое испытание. Не знаю, как я вообще выжил». Начав стягивать мокрые джинсы с Евы, я увлекся, а она еще брыкалась и барахталась, лежа на спине. «Тихо!» — прикрикнул я. «Ты мне мешаешь!» И перевернул ее на живот. «Так будет удобнее, ведь снять джинсы мешает именно она, прекрасная выпуклая попа моей козочки. Сейчас она передо мной, и я пытаюсь стянуть с нее прилипшие джинсы». «Что ты делаешь?» — вопит Ева. «А она что, похоже?» «На разврат!» «Даже не надейся», — говорю я, стараясь вложить в голос всю доступную мне строгость и холодность. «Я не...» — она снова хихикает. «Это хорошо. Пусть лучше ситуация будет смешной, чем невыносимо горячей». «У тебя руки такие...» «Какие?» «Жаркие». «Знала бы ты, как пышет пламенем все остальное. И прикосновение к холодной попе совершенно не охлаждает. Я чувствую гладкую кожу, похожую на самый тонкий шелк. Вижу безупречную ореховую форму. Не могу удержаться и провожу ладонью. «Ты что делаешь?» — снова спрашивает Ева. «Что надо?» — рычу я. Подцепляю джинсы за край и потихоньку стягиваю их вниз, обнажая все больше идеальной попы и сногсшибательных стройных бедер. В следующую секунду я подпрыгиваю, потому что раздается резкий сигнал. Потом еще один. Машины гудят, водители злятся. Я снова задерживаю движение. «Дальше я сама», — произносит Ева. Перекатывается на спину и продолжает начатое мной. Я трогаюсь, и она, наконец, победно швыряет джинсы назад и натягивает мои штаны. «Уф, блин, у меня руки трясутся, и я чуть не въезжаю в зад черного Хаммера. Дыши, Артур Леонидович». «Не забывай дышать и постарайся как можно быстрее стереть из памяти то, что только что видел и делал».